Глава вторая. Гольды. На берегах Мангму живут гольды, рыбаки и охотники. Му-Андури, бог воды, кормит их рыбой. Позяней, бог огня, он же хозяин тайги, и лесные люди загоняют соболей в их ловушки. Великий Андури дает им свет, тепло и радость. Каждый год из китайского городка на грязно-глинистые Сунгари-Ула отплывает на разбой в низовье Мангму расписная лодка с манжурами, разбойниками, вооруженными саблями и огненными фитильными палками. Старший манжур едет в низовье Мангму. Каждый охотник должен дать ему соболь. В низовьях Мангму, на озере Пиван, между сопок, на правом берегу стоит Гьяссу, усадьба, обнесенная тыном. Манжур живет в ней все лето, посылает лодки по окрестностям. С ним приезжают купцы, торгуют вязью, шелком и разными другими товарами. Горюнцы с реки Горюна и орочи из тайги. И даже тунгусы с озер тоже переваливали хребты и приплывали на Пиван, чтобы выменить у торгашей кусок белого холста или горсть медных побрякушек, потому что ничего этого в тайге достать нельзя. Там же пьют водку, играют в карты, идет миновая. А напротив Пивана, через реку, на левом берегу, за тальниковыми лесами, до дальних гор, залилось в долину озеро Мылки. Дымки курятся над озером. На озере живут люди рода Бельды. Говорят, что мылкинские бельды подручные манжуров. Род Бельды по преданию идет от тигра, женившегося на девушке Гольдке. Более чем в 150 верстах от Мылок, вниз по реке стойбище Онда. Там живут гольды рода Самар. Самары пришли туда позже других родов. На месте былого стойбища Мылки теперь построен город Комсомольск-на-Амуре. Старики рассказывают, давно самары жили на Бурие или где-то еще дальше. Они тунгусы были. На Бурие жить им стало плохо. Мешали не то черти, не то разбойники. Решили они уплыть на новое, на чистое место. Поплыли по Мангму вниз. Одна лодка далеко-далеко вперед ушла. Чтоб свои знали, куда держать путь. Передние самары втыкали шесты в пески на островах и на косах. Вот теми шестами и указывали, куда отставшим плыть. Доплыла передняя лодка до реки Горюна. Вошли самары в устье, нарубили тальников, накоптили шесты, чтоб не скользили в руках, и решили наверх подыматься. Им та река понравилась, и они стали толкаться шестами против течения. На устье оставили заструженную жердину. Сильный ветер подул. Жердь тем временем перевалила на другую сторону. Приплыли остальные самары, видят, свои не пошли на Горюн. Надо, оказывается, обратно ехать. Стали искать пропавших родичей по берегам Мангму, долго искали, не нашли. Никто их не видел. Сами остались жить кучками в разных местах, около устья Горюна, еще ниже, на обоих берегах Мангму. С тех пор во всех нижних стойбищах есть самары. А горюнские самары долго отдельно жили. У тунгусов девок брали, на оленях ездили. Про них есть сказки, как они на батах, лодках, долбленных из цельного дерева, выплывали на Мангму. Подле устья речки Талунды есть на Горюне камень, где самый первый горюнский самар, поплывший обратно на Мангму, стрелял из лука птицу-великана. Многие Самары с Горюна совсем перекочевали жить на Мангму. На реке веселее, чем в глухой тайге. Вон да, есть такие выселки из верховских горюнских стойбищ. Самары упрямый, крепкий и смелый народ. В тот год, когда зимой ондинский старик Ла ходил на прозрачную речку, когда летом под мылками хорошо калуга ловилась, когда один парень видел рогатую лягушку, была война между Самарами и Бельды. Это было давно. Это не сразу началось.